чиркнул спичкой, поджег. Желто-бурый кончик затлел, задымился. «Вот это поднос надо! Тогда все время спит!» — перевел Гасым. Фондорин нагнулся, понюхал. Что-то на основе опиума. «Не опасно?» «Он говорит, дурак, все опасно! Даже вода пить, если мера не знает!» Тут Тыбип встал. Приподнял Мася одно веко, другое. Зачем-то плюнул раненому в середину лба, растер пальцем. «Зачем это?» «Колдует немножко». На этом лечение закончилось. Старичок снова посмотрел на Эраста Петровича. С хихиканьем сказал что-то Гасыму. Тот тоже засмеялся, вежливо прикрыв усищи ладонью. «Муалим спрашивает, почему Акбаш грязный такой? Говорит, надо баня ходить. Правильно говорит. Утром баня пойдем». «Что такое Акбаш?» «Белый голова. Хорошо назвал. Я тебя тоже так звать буду». Остаток ночи Фондорин провел у изголовья раненого. Время от времени задремывал, но сразу вскидывался, следил, чтобы не погас снотворный жгут. Листок вощеной бумаги, на котором курился дурманный фитилек, лежал у Масы прямо на груди, ниже подбородка. Но отчасти дым, вероятно, проникал и в легкие Эраста Петровича, потому что все время снились сны. Короткие, но неестественно яркие. То, впрочем, не были опиумные видения. Что это такое, Фондорин хорошо знал. В свое время познакомился, чуть не заплатив за это жизнью. Ничего фантазийного, только картинки из прошлого. Некоторые из дальних закоулков памяти, о чем много лет не думалось, не вспоминалось. Юный 18-летний Маса, сопя, вцепился в запястье. Выкручивает руку, ей больно. В руке зажат револьвер. Маса повторяет. «Икимасен! Икимасен!» Что значит «нельзя, нельзя»? Себя Фондорин не видит, но чувствует, как что-то рвется в груди. Глаза ослепнут от слез. Минута отчаяния, попытка застрелиться. 78-й год. Экогамма. Масе 30. Теперь разбито сердце у него. Он плачет. Маса расстался с женщиной, которую полюбил в первый и последний раз. Эраст Петрович слышит свой взволнованный голос с сильным заиканием. «Идиот! Зачем? Она тебя тоже любит! Женись!» Маса всхлипывает, размазывает слезы по круглым щекам. По японским понятиям, мужчине из-за разбитого сердца плакать не стыдно. «Верность не делится надвое», — отвечает Маса и плачет еще горше. Масе 50. Он сидит перед зеркалом, сбривает с макушки волосы острым кинжалом. Лицо торжественное, глаза полуприкрыты. «Буддийский монах из тебя все равно не получится», — насмешливо говорит Эраст Петрович. Он грызет яблоко, во рту свежий, кислый вкус Антоновки. Точным изящным движением Маса стряхивает с клинка пену. «Из человека получается то, что человек хочет получить!» И так далее, и так далее. Каждый сон был про Масу. И всякий раз обрывался одинаково. Эраст Петрович вскидывался от ужаса. Умер. Нагибался проверить, дышит ли. Проверял тлеющий огонек. Снова проваливался. Последний сон. Уже при свете утреннего солнца был такой. Кисточка пытается вывести на рисовой бумаге иероглиф «одиночество». Это упражнение для концентрации. Идеально написанный иероглиф, значение которого идеально соответствует моменту, выводит сознание на уровень совершенства. И тогда мысль обретает остроту меча. Задача, казавшаяся неразрешимой, раскрывается сама собой. Это многократно проверено. Но идеальный иероглиф получается не всегда. Сейчас никак. Эраст Петрович пробует снова и снова. По бумаге разлетаются брызги. Тогда поверх плеча протягивается короткопалая рука, отбирает кисточку и быстро, размашисто рисует одиночество. Восхититься совершенством почерка Фондорин не успел, потому что рука отшвырнула кисточку и стала трясти его за плечо. «Акбаш! Надо хамам идти, пока улицы люди мало. Днем такой грязный, драный, совсем нельзя. Мыться идем». «А Маса?» — спросил Эраст Петрович, поднимаясь и протирая глаза. «Его нельзя оставлять одного. Человек сидеть будет». «Какой человек?» Гасым, обернувшись к двери, крикнул. На пороге возникли двое мужчин, молодой и старый. Бедно одетые, худые, они застыли в поклоне. «Эти сидеть будут». «А кто они?» «Не знаю, не говорили еще. Всегда с утра люди сидят. Ждут, когда спрошу, зачем пришли. Карагасым много людей помогает».